Глава 5. Сегодня был заслуженный выходной. В 11 мы завтракали с Маркусом и лордом Люциусом в столовой первого коттеджа. Я поведала о ночном визите леди Ифигении и покаялась, рассказав о подслушанном разговоре лорда Блейка с черноволосым носатым магом. «Арианна, о чем ты только думала?» — строго спросил Маркус, а я заметила, как его аура искрится. «Значит, будет ругать. Ты же мне клятвенно обещала, что не станешь играть в доморощенного сыщика. Так ты еще и тайн в это втянула. А если бы вас заметили? Боюсь представить, что с тобой мог сделать тот черный маг». Я виновато опустила глаза в пол, теребя салфетку, и попыталась оправдаться. «Маркус, но ведь я раздобыла важную информацию». «Мы не знаем, что это за информация, Арианна». Жених пристально посмотрел мне в глаза. «О каких мальчишках говорил Блейк? Куда их нельзя пускать?» «По-моему, все очевидно», — вмешался в разговор лорд Люциус и спас меня от праведного гнева Маркуса. «Мальчишки, я так полагаю, это мы с тобой. Но кто еще падок на женщин? Не юные же адепты». Он усмехнулся и подмигнул родственнику, и тут же добавил. «Правда, к тебе это уже не относится с появлением в твоей жизни Арианны, а вот меня Блейк еще может подловить». «Так вы не поддавайтесь на провокации, сдерживайте себя», — посоветовала я, а директор Люциус игриво выгнул бровь. «Я срочно должен рассказать обо всем Бьорну». Маркус перевел разговор на другую тему, видя мое смущение. «Арианна, ты сможешь описать Тьеру того черноволосого мага?» «Постараюсь». Я замялась, но все же решила выдвинуть предположение. «А этот черный маг не может оказаться лордом Андрианусом?» «Через 30 лет восставшим из склепа, заметно раздобревшим и с выросшим носом?» — хмыкнул Люциус. «Дорогая, вы видели императора Юлиана?» Я кивнула, не понимая, к чему этот вопрос, а директор продолжил. «Дело в том, что Андрианус и Юлиан очень похожи, все-таки родные братья. Был ли похож черный маг из кафе на императора Юлиана?» Я отрицательно замотала головой. «Нет, у мага из кафе были крупные черты лица и мощная фигура, совершенно другой тип». «Возможно, он изменил внешность», — заметил Маркус. «Нет», — возразила я. «Он сказал, что его никто не помнит в этом городе, поэтому он и не стал магически менять внешность». «Я согласен с Маркусом, Арианна. Пусть с этим разбирается Бьорн», — предложил лорд Люциус и обратился к родственнику. «Надеюсь, теперь, после того, как ты отчитал и допросил невесту, мы можем спокойно позавтракать». Маркус еще какое-то время возмущался моей безрассудностью на грани глупости, а позже ушел в кабинет, чтобы связаться через магическую сферу с министром Бьорном. А мне пришлось вновь пересказать лорду Люциусу детали вчерашнего приключения. Особенно его заинтересовали подробности нашего сатайн превращения в потомков эльфов и гоблинов. В тот самый момент, когда директор бессовестно фыркал над моим рассказом, Маркус вернулся в комнату и сообщил, что министр Бьорн ждет нас через полчаса на закрытом совещании в столичном доме. Еще раз все обсудив, мы решили поведать министру не только о моей вчерашней слежке за лордом Блейком, но и о причинах посещения кровавой комнаты в хранилище и больше не скрывать свое родство с кланом Ассетта. Тем более, что вечером мне предстоял визит в дом леди Анны. Бабушка пригласила нас с Маркусом на ужин, во время которого она оповестит остальных членов семьи о новой родственнице. Было очень тяжело расставаться с творожной запеканкой под нежнейшим сливочным соусом, но опаздывать на совещание к министру считалось плохим тоном. Мы прошли в кабинет Маркуса и за считанные секунды переместились в наши апартаменты в столице. Занятия с лордом Люциусом не прошли даром. Конечно, я не могла перемещаться так быстро, как директора Академии, но переход из Дева в Аркус за 20 секунд стал для меня невероятным успехом. В кабинете министра мы обнаружили не только хозяина, но и следователя Тьера, дочь лорда Бьорна и еще одного мужчину, облаченного в черный балахон. Лорд Феликс предложил нам присесть в кресла, расставленные вокруг стола. Без лишнего обмена любезностями он сразу перешел к делу. «Маркус, у нас есть новости по профессору Морготту. Тьер провел следственный эксперимент. Профессор, по всей видимости, невиновен. Его опоили каким-то зельем и стерли память. Но в целях дальнейшего расследования мы решили, что пока не будем придавать сей факт огласке. Пусть все считают Морготта подозреваемым, а мы аккуратно побеседуем со студентами». Лорд Феликс тяжело вздохнул и, глядя на меня, продолжил. «В связи с новой информацией, поступившей к нам от леди Арианны, мы устанавливаем слежку за Блейком Дариусом. А вы, моя дорогая, предоставьте мистеру Тьеру описание загадочного мага, с которым встречался министр Дариус. Скажу честно, пока ваша информация не представляется мне ценной. Больше похожа на эмоции слишком впечатлительной дамы, которая вздумала поиграть в следователя». От подобной несправедливости я даже открыла рот, но возразить не успела, потому что министр повернулся к Маркусу и Люциусу. «Знакомьтесь, это монах-отшельник Арсений. Он принадлежит к братству черных монахов, которое призвано охранять тюремные пещеры. В связи с последними событиями мы отправляем небольшую группу к Черной горе, где в склепах хранятся тела преступников. Арсений будет сопровождать». Мы все одновременно посмотрели на монаха-воина, а лорд Феликс добавил: «Необходимо выступить в поход тихо. Возможно, пытливый глаз следователей заметит то, что укрылось от охранников. В склепы отправятся Тьер и Ингрид. Маркус, прошу тебя присоединиться к ним. Операция секретная. Лишних людей из министерства брать не будем. Утечка информации нам ни к чему». Несколько дней назад в гостях у лорда Феликса мы обсуждали возможность посещения пещер, дабы удостовериться, что тело лорда Андриануса все еще в темнице. Мне так хотелось посмотреть на склепы, что я кашлянула, привлекая внимание министра к своей скромной персоне. «Лорд Феликс, если вы не возражаете, я бы тоже хотела посетить Черную гору». «Леди Арианна». Министр Феликс неодобрительно поморщился. «Это неувеселительная прогулка. Я понимаю, что вам хотелось бы удовлетворить любопытство, но ведется серьезное расследование». Конечно, со стороны это могло показаться невежливым, но я прервала отповедь министра. «Лорд Феликс, именно я открыла ларец с образцами крови лорда Андриануса. И я видела того черного мага, который встречался с лордом Блейком. А вдруг это ближайший соратник лорда Андриануса? Может быть, он сбежал из темницы и сейчас творит свои темные дела? И, кстати, после того, как на меня напали черные маги в переулке, жизнь в темном царстве не кажется мне увеселительной прогулкой». «Коль уж вы вспомнили про ларец, у меня вопрос. Как вы его открыли? И что делали в кровавой комнате? Вы нам так и не рассказали в прошлый раз». Напомнила леди Ингрид, и я столкнулась с ее холодным изучающим взглядом. За меня ответил Маркус. «Мы хотели вам рассказать об этом сегодня. Арианна подозревала, что является членом известного клана темных аристократов, и мы пришли в императорское хранилище за образцами крови, чтобы доказать это родство». «И к какому же темному клану принадлежит белый маг Арианна Росса? Удалось доказать родство?» Усмехнулся лорд Феликс. «Да, мы доказали», — ответил Маркус. «Арианна принадлежит клану Ассетта. Она уже пообщалась с леди Анной, и та ее признала. Вечером Арианна будет представлена другим членом семьи, а в ближайшее время мы сделаем официальное заявление для общества». С лица министра спала улыбка, и лорд Феликс теперь сверлил меня тяжелым взглядом. Его дочь от удивления округлила глаза. Мистер Тьер нахмурился, и лишь черный монах Арсений сохранял бесстрастное выражение лица. «Леди Арианна, вы внучка Алексиса Ассетты?» — медленно проговорил лорд Феликс. «Ваши отец и дед — темные маги из Дева, а мать — белый маг из Междуречья? Так? «Да, все правильно», — подтвердила я. «Именно по этой причине я оказалась в темном царстве. Я хотела провести собственное расследование. У меня были лишь подозрения и догадки, но доказательств не было». «А сейчас доказательства есть». Лорд Феликс поднялся с кресла и начал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. «Я смотрю, леди Арианна, у вас тяга к собственным расследованиям. Ну что ж, это все меняет и все объясняет. Думаю, вы можете присоединиться к делегации». «Я хотела уточнить, что именно меняют мои признания. Страсти к расследованиям или то, что я внучка Алексиса Ассетте. Не понимала, почему министр так быстро переменил решение и согласился на мое участие в походе. Пока я раздумывала над словами лорда Феликса, его дочь задала мне еще более странный вопрос. «А что с вашей магией, леди Арианна? Она белая или...» «Ее магия белая», — ответил вместо меня лорд Люциус. «Но мы работаем над тем, чтобы она потемнела или стала смешанной, как у древних магов в легендах». Я увидела, как дочь министра занервничала, а лорд Феликс замедлил шаг и остановился как вкопанный. «Шутка», — ухмыльнулся директор Люциус. «Вы слишком серьезно ко всему относитесь». «Люций, ты, как всегда, не вовремя со своими шуточками», — огрызнулась леди Ингрид. Судя по тому, что девушка обращалась к директору по имени, она была знакома с директором Академии. Хотя, чему я удивляюсь, все представители виднейших кланов знакомы. «Ингрид, это ты слишком серьезная». Люциус заинтересованно оглядел девушку, взгляд задержался на губах, а потом скользнул ниже. «Для такой красавицы». Ингрид Бьорн гордо вскинула подбородок и уже собралась ответить родственнику императора, но лорд Феликс остановил их перепалку. «Ингрид, Люциус, сейчас не самый подходящий момент для ваших колкостей. Вы можете полюбезничать после совещания». Министр вновь расположился в кресле, подводя результаты. «Итак, вы впятером отправляетесь завтра в пещеры. Вход в склепы с телами преступников охраняют монахи-воины под руководством отца Сайруса. Необходимо проверить склеп лорда Андриануса и...» Министр запнулся и посмотрел на мистера Тьера. Они кивнули друг к другу, и лорд Феликс продолжил. «Помимо склепа с телом лорда Андриануса, необходимо посетить пещеры с телами его ближайших соратников, лорда Драгона и Россетти. У нас с Тьером есть кое-какие подозрения насчет руководителя Ордена Темного Ангела. Возможно, они подтвердятся после посещения склепов. На сегодня все. Отдыхайте. А завтра утром в путь». «Есть еще кое-что», — произнес вкрадчивым голосом лорд Люциус. «Я тоже решил присоединиться к этой компании и прогуляться до Черной горы». «Люций, тебе-то это зачем?» — с раздражением спросила леди Ингрид. «Не хватает развлечений в столице?» «Дорогая», — игриво ухмыльнулся лорд Люциус, «вдруг на вас нападут черные колдуны? Еще один сильный маг вам не помешает. И потом, я всегда готов сопровождать в дальнюю поездку красивую женщину». Леди Бьорн закатила глаза, вот министр неожиданно согласился. «Как дети малые, но я согласен с Люциусом. Еще один сильный маг вам не помешает. Мы не можем привлечь следователей из министерства. Нам ни к чему дополнительные слухи накануне дня присяги императору. Тем более, если наши подозрения не подтвердятся. Пока все необходимо держать в секрете, если речь идет о заговоре. Возможно, в нем замешаны члены императорской семьи. Например, лорд Блейк», — тут же оживилась я. Министр недовольно промолвил. «Арианна, то, что Блейк Дариус встречается в темных переулках со странными типами или знакомит видных сановников с благородными леди из древних кланов, не делает его подозреваемым в заговоре. Возможно, у одной юной леди слишком богатое воображение». Я недовольно поджала губы. Министр Феликс совершенно не хотел принимать на веру мои слова. Для меня же было очевидно, что Блейк Дариус замешан в каких-то гнусных делах. Чтобы не расплакаться от обиды, я отвернулась к окну, но краем глаза заметила, что черный монах за мной наблюдает. Почувствовала, как по телу разливается тепло, а чужая магия пытается войти в резонанс с моей. Защитный барьер, который создавал мой артефакт, был готов пасть под чужеродной силой. Хорошо, в этот момент Маркус громко обратился к министру, отвлекая монаха. «Я считаю, что к рассказу Арианны следует прислушаться и отнестись серьезно. Вдруг Блейк решил продолжить дело отца? Или он знает тех, кто хочет организовать новый переворот?» Министр скептически заметил. «Маркус, ты же понимаешь, всему нужны доказательства. Как только мы их соберем, я не посмотрю на то, что Блейк Дариус — член императорской семьи. А пока это лишь наши предположения и слова против его слов. Итак, завтра прошу не устраивать никакой самодеятельности и слушать указания мистера Тьера. Напоминаю, что это министерское расследование, а не увеселительная прогулка». Лорд Феликс поднялся с кресла, тем самым показывая, что совещание можно считать оконченным. Я обратила внимание, что директор Люциус подошел к дочери министра и, склонившись, что-то прошептал на ухо, а та смущенно улыбнулась. Было странно видеть робкую улыбку на лице вечно серьезной леди-следователя. Как же я была права насчет лорда Люциуса, такого, как он, ничто не исправит. Радует лишь то, что моя подруга Этайн это вовремя поняла. Покидая библиотеку министра, я опять поймала на себе изучающий взгляд монаха и ощутила его теплые энергии. Неожиданно мужчина мне улыбнулся, его лицо оживилось. Изначально я подумала, что монаху за 50, но сейчас осознала, что он гораздо моложе. Просто хмурое лицо и черные одежды придавали облику излишнюю мрачность. Но когда я услышала обрывок фразы, от мысли о монахе пришлось отвлечься. «Маркус, как Арианна, открыла ларец. На замке был секретный код». «Феликс, не могу тебе сказать», — ответил жених. «Считай, что это произошло случайно». «С твоей невестой происходит слишком много случайного. То она нечаянно откроет секретный код, то подслушает чужой разговор». Лорд Феликс тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону двери, выпуская нас, словно птиц, на свободу. Пользуясь тем, что сегодня выдался выходной, мы с Маркусом решили прогуляться по городу. Старший Дариус куда-то исчез под руку с леди Ингрид. Уже позже Маркус намекнул, что у Люциуса возникли неотложные дела, и мы отправимся в академию без него. Ох, знаю я эти неотложные дела. А в 4 часа пополудни мы с женихом пришли с визитом в Драконий дом. Дворецкий Хопкинс провел нас с Маркусом в зеленую гостиную на первом этаже, где был накрыт легкий обед. Песочные корзиночки с начинкой из рыбы и мяса, изящно выложенные креветки и овощные рулеты были призваны служить украшением стола, а не удовлетворить разыгравшийся после прогулки аппетит. Дворецкий разлил вино и оставил нас с Маркусом лицезреть богатую обивку стен и диванов. Через несколько минут мы услышали шаги, и на пороге появилась леди Анна в сопровождении дочери. Сорея вежливо поздоровалась, стараясь не встречаться со мной взглядом. Маркус поцеловал дамам руки и подарил каждой по букету весенних ярких цветов. Леди Анна села в кресло, Сорея устроилась рядом с матерью. Мы разложили деликатесы по тарелкам и в неловкой тишине приступили к трапезе. Наше вынужденное молчание нарушил лорд Блейк. Он стремительно ворвался в комнату в сопровождении моего племянника Россиуса. Мужчины взяли блюда и приборы и расположились на соседнем диване. Дамам и Россу-младшему предложили легкое столовое вино, а Маркусу лорд Блейк настойчиво рекомендовал более крепкий напиток под названием «Сила дракона». Жених пригубил напиток и отставил в сторону, сморщившись, а я напряглась, потому что уловила легкий запах знакомых трав, но от дальнейших исследований меня отвлек голос бабушки. «Дорогие мои, я попросила вас собраться в узком семейном кругу, потому что у меня есть приятная новость». Я ловила удивленные взгляды Суреи и лорда Блейка. Они явно не понимали, какое я имею отношение к их семье. «Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Несколько дней назад выяснилось, и это подтверждают документы, что Арианна — моя внучка. Она дочь моего дорогого сына Россиуса». Надо было видеть выражение лица лорда Блейка. С него спали вся напускная любезность и лоск. Он открыл рот, выпучил глаза и уставился на меня, будто я была редким экземпляром невиданного доселе зверя, или, как сказала бы моя подруга, огромной развоплощенной звездой. «Как это возможно?» — пролепетала Сарея. «И ты ей веришь, мама?» Судя по последнему вопросу, родственница не обрадовалась новому члену семьи. «Я же искал жену Росса и его ребенка», — растерянно проговорил лорд Блейк, не обращая на нас внимания. «Мне сказали, что они умерли от лихорадки». «Значит, плохо искал, Блейк», — зло усмехнулся Маркус. «Слава богам, никто не умер. Арианна и ее мать переехали из Междуречья в Райе». «Но как это возможно?» — не мог успокоиться Блейк Дариус. «Спустя столько лет, как вы узнали, Арианна, что Россиус — ваш отец? От матери?» От былого добродушия дяди не осталось и следа. Как и в первую нашу встречу, он вперил в меня пристальный взгляд в ожидании признаний. «Нет, мама пыталась сохранить тайну моего рождения. Я сама догадалась, провела собственное расследование и пришла к выводу, что именно Россиус Ассетта — мой отец», — терпеливо объясняла я. «Но это еще надо доказать», — визгливо возразила леди Суррея. «Все уже доказано, дорогая», — вступила в разговор ее мать. «Только сейчас я заметила у нее в руке тот самый конверт из клиники. Леди Анна протянула документ дочери, но лорд Блейк подскочил с дивана и перехватил бумаги». «Что это?» Дядя торопливо вскрыл пакет и внимательно изучал документы. «Вы что, брали образцы их крови в хранилище? Вы предварительно согласовывали это с леди Анной?» «Это было сделано по запросу императорской семьи», пояснил Маркус и обнял меня за плечи. Блейк Дариус пробежал глазами документ, шевеля губами. Он передал письмо Суррее, а сам откинулся на спинку дивана, пробормотав. «Значит, все это правда. И вы дочь Россиуса, представитель клана Ассетта. Ну, а теперь понятно, почему Юлиан одобрил ваш брак с Маркусом. Я не понимала, какая связь между моей принадлежностью к клану и тем, что император одобрил наш брак». «Нет, Блейк, ты ошибаешься», — возразил жених. «На тот момент Юлиан ничего не знал о родстве Арианны с кланом Ассетта. Кстати, до сих пор не знает. Вы первые, кому мы сообщили». Все вдруг заговорили одновременно и какое-то время обсуждали, как лучше преподнести новость обществу аристократов Дева и Аркуса. Но вскоре темы для разговоров были исчерпаны, и мы закончили обед в неловком молчании. Положение спасли Маркус и Россиус, которые стали увлеченно обсуждать прогрессивные научные разработки. Россиус предложил моему жениху показать механические и магические поделки, и они ненадолго отошли в комнату юноши. Леди Анна, сославшись на усталость, покинула гостиную в сопровождении Суреи. А я осталась наедине с дядей. До сих пор не понимала, чем вызвана такая смена настроения моего родственника. То он презирает меня, то осыпает комплиментами при всех. Сейчас же передо мной сидел хищник, готовый вцепиться в горло. «Мда, Арианна, я вас недооценил», — протянул лорд Блейк. «В какой-то момент подумал, что вы тихая и трепетная лань. Но мое первое впечатление все же было правильным. Вы хитрая и расчетливая девица. Мало того, что окрутили императорского сына, так еще каким-то образом пролезли в уважаемый всеми род Ассетта». «О, вот теперь я вновь узнаю лорда Блейка, а то комплименты расточал, руки целовал. Только одного не понимала. Какое ему дело, что я стала членом клана Ассетта? На наследство же я не претендую». «Чем я вам так не нравлюсь, лорд Блейк?» — спросила я с вызовом. «Или я нарушила ваши планы относительно Маркуса и лорда Люциуса? Вы же известный поставщик невест. Наверное, уже присмотрели подходящие партии для императорских отпрысков?» Лорд Блейк оторопело на меня смотрел, потом его губы растянулись в злой улыбке. «А вы не так глупы, Арианна. Жаль, надо было избавиться от вас еще тогда». «Когда, лорд Блейк?» Насторожилась я, а признание родственника неприятно удивили. «Так это вы организовали нападение на меня в переулке Логова Дракона. Но зачем?» «Потому что ты нарушила мои планы», прошипел Блейк Дариус, отметая условности и переходя на «ты». «Я все рассчитал с Люцием и Рей. Их брак был не за горами. А ты влезла, начала вынюхивать. Пришлось натравить на тебя тех хулиганов. Думал, испугаешься и уедешь в свою белую глубинку. Но нет, ты же не успокоилась, пока все не разрушила. Да еще Маркуса заполучила». Родственник пересел ко мне на диван и силой сжал мое запястье. «Лучше бы тебе выйти замуж за Кристиануса и убраться в Белое Царство. Если ты так жаждешь стать членом императорской семьи, никто не мешает тебе забрать среднего сына императора. А раз в год можешь наведываться в Дев и навещать бабушку». «А откуда вы знаете о нас с Кристианусом?» Нахмурилась я. Лорд Блейк зловеще ухмыльнулся, сильнее сжав мою руку. «На ужине в честь вашей с Маркусом помолвки произошла любопытная ссора между братьями Дариус. И причиной этой ссоры были вы, леди Арианна. Я решил навести справки и с интересом узнал, что невеста Маркуса и бывшая возлюбленная Кристиануса — одно лицо. Директор Петровичус поведал мне много интересного. Вы же его любимица, да к тому же известный травник в рае. Я было подумал, что вы приехали в Темное Царство с целью разыскать любовника, а с Маркусом закрутили роман, чтобы отомстить Кристианусу. Даже решил помочь воссоединиться возлюбленным и поспособствовал назначению Кристиануса в Академию». «Вы сумасшедший», — проговорила я, выдергивая руку из цепкого захвата. «Сумасшедший? Нет», — оскалился лорд Блейк. «Всего лишь политик и стратег. У меня был план, а ты его разрушила». «Но если именно вы подослали ко мне тех людей в переулке, значит, вы как-то связаны с черными магами и с орденом Темный Ангел», догадалась я и с презрением посмотрела на дорогого дядю. «Откуда ты? Как ты?» Лорд Блейк не успел договорить, потому что в этот момент в гостиную вошли Маркус с Росиусом, а спустя пару минут появилась Сорея. «Держи язык за зубами», — прошипел мне на ухо Блейк Дариус. «Ты ничего не сможешь доказать, лишь неприятности накличешь. А у леди Анны здоровье уже не то». Я мигом вскочила с дивана и кинулась к Маркусу, но только в дверях осознала сказанное лордом Блейком и ужаснулась. «Такой, как он, пойдет на все ради сохранения власти». Распрощавшись с новоявленными родственниками, мы с Маркусом спешно покинули драконий дом. По дороге я пересказала жениху наш теплый разговор с лордом Блейком. Маркус несколько раз порывался вернуться и разобраться по-мужски с этим отбросом семьи. Но в итоге мы решили, что это ничего не даст. Тот лишь будет отпираться и врать. Или навредит бабушке, что еще хуже. В итоге Маркус решил немедленно обо всем сообщить министру Бьорну. Неизвестно, является ли Блейк Дариус участником Ордена, или он всего лишь нанял наемников, чтобы те запугали меня, но очевидно, что лорд Блейк знает намного больше о происходящих событиях и замешан в темных делах. Вечером того же дня мы с Этайн разместились в ее комнате, удобно устроившись среди подушек на кровати. Рядом с нами стояла большая миска с мармеладками. Я так разнервничалась, рассказывая подруге о совещании у министра и разговоре с Блейком, что не заметила, как съела почти все сладости. У ведьмы, как ни странно, не было аппетита. Она слушала меня в полуха и нервно поглядывала в сторону окна. Из него открывался великолепный вид на соседний коттедж, точнее, на окна спальни лорда Люциуса. «Что там?» — поинтересовалась я. Подруга лишь пожала плечами, но я-то знала, что ее безразличие напускное. Этайн, что ты чувствуешь?» «Чувствую чужие энергии», — вздохнула эльфийская ведьма. «Разумеется, чужие», — кивнула я, — «энергии лорда Люциуса». «Не только». Этайн подошла к окну, а я устремилась за ней. Подруга прошептала слова бытового заклятия, и свет в комнате погас. В кромешной темноте мы всматривались в окна спальни на втором этаже соседнего дома, но одинокий уличный фонарь высвечивал лишь силуэты деревьев в отражении стекла. «Так какие еще энергии ты чувствуешь?» Я задала свой вопрос шепотом. «Женские энергии», — в ответ прошептала Этайн. Я удивилась и уже хотела переспросить подругу, как заметила какое-то движение в доме напротив. Через несколько секунд мы увидели лорда Люциуса, который обнимал белокурую женщину и страстно целовал. Этайн судорожно вздохнула, а я обняла ее за плечи и отвела от окна. «Ты же знаешь, какой он!» — попыталась успокоить подругу. «Вот от этого я и хотела тебя уберечь». Эльфийка ухмыльнулась, но в голосе чувствовалась горечь. «Ари, не бери в голову. 2 дня назад директор Люциус тоже предлагал мне посетить свой коттедж, обещал устроить индивидуальные занятия по ритуальной магии, чтобы повысить уровень». Перехватив мой встревоженный взгляд, подруга успокоила. «Я отказалась. Сказала, что пусть найдет другую дурочку для индивидуальных занятий в его коттедже». «В темноте можно скрыть эмоции, но энергии тебя выдают. Я почувствовала ее боль. Странно, она же в него не влюблена. Или влюблена?» «Ты знаешь, кто она?» — с напускным равнодушием спросила Этайн. «Знаю. Это дочь министра по военным делам, Ингрид Бьорн», — ответила я. «Врать мне не хотелось». «А-а-а», — протянула эльфийка. «Все же выбрал даму своего круга». Повисло неловкое молчание. Мне было обидно за подругу, но лорд Люциус такой, и его не переделать. Он не дает клятв верности и не дарит цветы. Он берет то, что женщины сами готовы легко отдать. Так же он поступил и с моей родственницей, леди Сорей. Неудивительно, что она подсыпала ему зелье. Интересно, что предпримет Ингрид Бьорн, когда поймет, что у брата императора нет серьезных намерений. Такая мелочица не станет, сразу метнет в него огненный шар на поражение. А, возможно, ее устраивают такие отношения. Может, дамы получают невиданное наслаждение от ночных встреч с лордом Люциусом. Иначе зачем им это? Нет, мне не понять. «Слушай, а пойдем в город?» — неожиданно предложила Этайн. «Развлечемся. На площади сегодня местные музыканты дают представление. Твой Маркус вечером занят?» «Увы, он сказал, что сегодня вечером у него возникли срочные дела. С ним вышел на связь министр Александр и попросил о какой-то услуге». Я не успела договорить, потому что Этайн уже вскочила с кровати и потянула меня за руку. Мы сбежали по лестнице на первый этаж, и эльфийка распахнула дверь в спальню Брана. Маг сидел в кресле, положив ноги на стол и читал книгу. Мужчина с удивлением посмотрел на нас, но вопрос задать не успел. «Тор, мы перемещаемся в Деф. На площади дают представление. Надо развеяться». Этайн подбежала к магу и потянула за рукав. Тот закатил глаза, но книгу отложил и послушно пошел за ведьмой. Подруга встала посередине гостиной и произнесла командирским голосом. «Времени заказывать экипаж нет, поэтому перемещаемся в Деф. Ари, помнишь, где находится переулок Логова Дракона?» «К сожалению», — кивнула я, — «там на меня напали черные маги». «Сможешь туда переместиться?» — поинтересовалась ведьма. «Дурные воспоминания не одолеют?» «Смогу, все нормально», — улыбнулась я, но при этом поежилась. «Если что, ментальная связь». Этайн постучала себя кулачком по голове и исчезла в вихре зеленовато-серебристых энергий, окутанных розоватой дымкой. Не успела насладиться видом эльфийской ауры, потому что Бран тут же последовал за подругой в потоке сине-серых энергий. Я же услышала в голове голос Этайн. «Ари, ну ты долго будешь мечтать? Мы уже на месте». Вздохнув, я развернула свои поля света и через 20 секунд очутилась в переулке. Ударившись обо что-то большое и твердое, я упала на землю. Послышались звуки потасовки, женский визг и возмущенное бурчание. Присмотревшись, я поняла, что упала на влюбленную парочку. Бран уже помогал девице подняться, а Этайн стояла рядом и противно хихикала. «Нельзя ли аккуратнее перемещаться?» — возмущался молодой человек, отряхивая пиджак и брюки. «Извините, пожалуйста, нечаянно получилось», — пробормотала я. «Ага, те двое тоже так сказали», — проворчал молодой человек и, подхватив юную спутницу под руку, быстро покинул переулок. А мы с друзьями последовали за ними и вышли на площадь. Как же хорошо, что Этайн решила нас вытащить из дома. Рядом с фонтаном возвышалась светящаяся фигура дракона. Гирлянда из сотни лампочек озаряла площадь разноцветными огнями, а вдоль дороги стояли фонари, заливая дорогу теплым светом. В начале центральной аллеи, выходящей лучом от площади к храму, была построена сцена. На ней уже шло представление. В толпе я увидела знакомые лица адептов. Мой племянник Росиус обнимал юную студентку. Заметив меня, он стыдливо отвел глаза. Я же вспомнила, что всего несколько лет назад также гуляла по центральной улице родного Райя, а за руку меня держал мой возлюбленный Рисдар. Чтобы отвлечься от непрошенных мыслей, подошла ближе к сцене. Юноша жонглировал огненными шарами. При этом он танцевал, крутился, подскакивал, приседал. Не знаю, что это было, магия или ловкость рук, но выглядело волшебно. Мы с Этайной Браном словно дети вытягивали шеи, проталкиваясь сквозь толпу. Вдруг громкая музыка стихла, и на сцену вышла худенькая девушка в длинной цветастой юбке. Откуда-то полились нежные звуки флейты и скрипки, а девушка запела звонким и чистым голосом. Дивные переливы музыки и голоса окутывали зрителей, наводя чарующий морок. Юная актриса подняла руку вверх. Несколько десятков разноцветных бабочек выпорхнули и взметнулись в темноту, подсвеченную уличными фонарями. В толпе раздались восторженные вздохи. Я обернулась к Этайне, чтобы поделиться впечатлениями. И вдруг, случайно, различила знакомый мужской силуэт. Присмотревшись, разглядела темные, чуть вьющиеся волосы, твердый подбородок, жесткий, уверенный взгляд. Это лицо я не смогу перепутать ни с кем. Среди толпы зевак возвышался мой Маркус, а рядом с ним стояла миниатюрная брюнетка. К сожалению, я узнала эту леди. Магистр Карина Логрес льнула к моему жениху, на что-то указывая изящным пальчиком, а Маркус склонился к даме и внимательно слушал. Внезапно он напрягся, коснулся груди и посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились. Не знаю, что он прочел в моем взгляде, но я тут же услышала в голове его голос. «Арианна, что ты здесь делаешь?» Кажется, это должна быть моя реплика. Как пошло. Узнать о предательстве любимого во время уличного балагана. Я резко отвернулась и начала пробираться сквозь толпу. «Ари, ты куда?» — спросила подруга. «Что случилось?» «Арианна, это не то, что ты думаешь. Я все объясню», — попытался оправдаться Маркус. «Я предупредила Этайн, что возвращаюсь домой, заодно заблокировала ментальную связь с Маркусом и побежала, не разбирая дороги, проталкиваясь сквозь толпу. Наверное, все предатели произносят одни и те же слова». «Это не то, что ты думаешь. Я все объясню». А еще он забыл добавить «прости» и «я люблю только тебя». Меня душили слезы, а в груди разрасталась боль. Я забежала в какой-то проулок, села на корточки и, прижавшись спиной к стене, разрыдалась. Неужели я опять отдала свое сердце не тому мужчине? Как он мог скрыть от меня, что пошел на свидание с леди Кариной? Зачем выставлять меня дурочкой? Все-таки эти Дариусы стоят друг друга. Что лорд Люциус, что Маркус. В детстве их не научили любить. Это печально. Но вряд ли кто-то сможет сделать это сейчас. «С вами все в порядке? Вам помочь?» Услышав встревоженный мужской голос, я подняла глаза. И с ужасом поняла, передо мной стоит мой преследователь. Лорд Ивейн Бьорн предлагает мне помощь. «Интересно, в чем? Убить меня без мучений?» Насмешка судьбы. Скочив на ноги, я оттолкнула мужчину и попятилась назад. «Не подходите ко мне!» — прокричала ему. «Не надо бояться, я не причиню вам зла», — проговорил лорд Бьорн-младший, протягивая руку. «Я хочу лишь помочь». В его взгляде я увидела сострадание и тревогу. «Нет-нет, в темноте показалось, палач не может сочувствовать своей жертве. Решила, что постараюсь переместиться в академию, а если он будет меня преследовать, без боя не сдамся». Раскрыла свои тела света, и переулок осветился белоснежным сиянием. Увидела растерянное лицо лорда Ивейна, но ждать, что будет дальше, не могла. Похоже, я побила личный рекорд и перенеслась в дом за считанные секунды. Оказавшись в спальне, я бросилась на кровать. Предварительно заблокировала дверь, прочитав запирающее заклинание. Я плакала и выла, как раненый зверь, и не заметила, как уснула. Сквозь дрему до меня донесся голос Итайн. «Ари, дорогая, открой, пожалуйста. Поговори со мной. Лорд Маркус не может выйти с тобой на связь. Он сидит под твоей дверью». Мысленно ответила подруге, что не хочу его видеть. «Пусть уходит». «Ари, что случилось?» — спросила ведьма. «Расскажу тебе потом», — всхлипнула я. Тут же вспомнила, как леди Карина прижималась к Маркусу, а он что-то увлеченно говорил ей на ухо. Но слез уже не было. Глаза опухли и болели, а горло соднило от рыданий. Понимала, что нужно взять себя в руки и успокоиться. Но я это сделаю завтра. А сейчас позволю себе поплакать. Вздрогнула, услышав звон разбившегося стекла. Жаль, установила запирающее заклинание только на дверь, потому что увидела Маркуса, ввалившегося в окно. Волосы жениха были растрепанные. Руки в крови от осколков, одежда в беспорядке. Почему же он не воспользовался магией? Зачем же портить имущество Академии? Машинально пробормотала заклинание, и кровь исчезла. Маркус бросился ко мне и силой прижал к своей груди. «Арианна, любимая», — проговорил он срывающимся голосом. «Все не так, как ты думаешь. Поговори со мной». Жених взял мое лицо в ладони и начал покрывать поцелуями. «Не надо», — прошептала я и попыталась отстраниться. «Прошу, уйди. Видеть тебя не могу». «Арианна, Маркус не сдавался. Позволь мне все объяснить. Как только мы с тобой расстались, и я вернулся в коттедж, министр Александр связался со мной по магической сфере. Он лично попросил показать город леди Карине. Она его родственница. Девушка никогда не была в Деве». «Маркус, не унижай себя и меня оправданиями». Я постаралась посмотреть на возлюбленного, но сквозь щелочки глаз различала лишь расплывчатые черты лица. «Никогда не поверю, что леди Логрес не была раньше в столице Темного Царства. Да и ты обманул меня. Сказал, что у тебя важные дела в городе, а сам разгуливаешь по площади с вампиршей». «Арианна, все не так, как выглядело со стороны. Не поступай так с нами». «Как, Маркус?» — прошептала я. «Как мне поступить?» «Не думал, что моя часовая прогулка по городу с магистром нашей академии так разозлит тебя». «Ты ни о чем не думал», — огрызнулась я. «Предложил бы мне присоединиться к вашей прогулке с магистром академии. Мы могли бы вместе показать этой леди город». Судя по молчанию жениха, подобная мысль даже не пришла ему в голову. «Я не рассказал тебе о прогулке по чистой случайности», — нелепо оправдывался Маркус. «И прижималась к тебе магистра Карина по чистой случайности», — пробормотала я, хлюпая носом. «Я не помню, чтобы она прижималась ко мне», — удивился жених. «Арианна, мы немного посмотрели представление на площади и уже собирались уходить. Но что такого страшного произошло? Я всего лишь показал местные достопримечательности». «Разумеется, ничего страшного», — все больше распалялась я. «Мой жених мне врет, разгуливает по улицам с другой, а я сижу дома одна. А если бы она попросила тебя показать достопримечательности твоей квартиры в Деве, ты бы тоже не отказал ей в этом?» Я попыталась вырваться из крепких объятий Маркуса, но он не позволил, а его ответ добил меня окончательно. «Отказал. Леди Логрес просила показать ей мою квартиру, но я не собирался этого делать». Я с удивлением смотрела на жениха. Неужели он не понимает коварный замысел вампирши? Маркус — опытный мужчина, и сам наверняка соблазнял дам таким способом. Вспомнить хотя бы наше знакомство в салоне мадам Бриони. Что же ему сейчас непонятно в поведении леди Карины? А может, ему все понятно? И когда я их застала в городе, он решил все отрицать. Не хочу больше думать о них. Слишком больно. Маркус, прошу, оставь меня. Завтра рано вставать, а мне надо выспаться. Ты обиделась и разозлилась. Разочарованно вздохнул Маркус. Но я же не сделал ничего предосудительного. На этих словах я взорвалась. Раз ты не сделал ничего предосудительного, зачем просишь у меня прощения? Зачем пришел? Оставался бы на площади со своей леди Кариной и развлекал бы ее, а потом показал бы ей достопримечательности своей квартиры. Кровать, например. А если бы я вас не увидела, ты бы мне рассказал? Конечно, кивнул жених. Чуть позже обязательно бы рассказал. Арианна, я не понимаю, почему ты так злишься. Не понимаешь? Всхлипнула я. Тогда я не вижу смысла что-либо тебе объяснять. И смысла продолжать наши отношения тоже не вижу. Ты хочешь расстаться? Поразился Маркус. Из-за какого-то недоразумения? Из-за нелепости? Ты так просто отказываешься от меня? От нас? Маркус, я устала. Уходи. Я откинула голову на подушку и прикрыла глаза. Если он не понимает, что своим поступком оскорбил меня, то я не смогу ему объяснить. Арианна, ты ведешь себя глупо, как обиженный ребенок. Глухо проговорил Маркус, наконец, отстраняясь. Я дам тебе время успокоиться, но навязываться не буду. Почувствовала, как напряжение в комнате накалилось, а Маркус поднялся с кровати. Я прошептала отпирающее заклинание, и дверь открылась. Узнала знакомые вибрации и вихревые потоки, но шагов не услышала. Догадалась, что жених воспользовался перемещением, а в комнату сразу же проникла Этайн и обняла меня. «Ари, я все слышала», — торопливо проговорила она. «Нет, ты не думай, я не подслушивала, просто вы громко говорили». У меня не было сил возразить, что это неважно. Я расплакалась, уткнувшись подруге в плечо, а она гладила меня по голове и утешала. «Эти лорды такие глупые. Надо, чтобы им в жены достались леди Карины и леди Сорреи. Мы с тобой слишком хорошие для них». Я согласно кивнула и злилась на разлучницу, на Маркуса, на себя. Я ведь никогда так не ревновала. И, кажется, никого так сильно не любила, даже Кристиануса. Обессилев от размышлений и слез, я вскоре провалилась в сон. На рассвете резко открыла глаза, почувствовав чужое присутствие. Я лежала на постели в одежде, положив голову на плечо Этайн. Эльфийская ведьма крепко спала, я же отчетливо ощущала чужие энергии. Осмотревшись, заметила на пороге комнаты лорда Люциуса. Маг был серьезен. Без привычных ухмылок и шуточек он произнес. «Маркус просил вас разбудить, Арианна. Даю вам на сборы 15 минут. Он ждет нас для перемещения. С Тьером, Ингрид и Арсением встретимся на месте». Директор покинул мою спальню, а я с ужасом вспомнила, что сегодня утром мы должны переместиться к склепам возле Черной горы. Я стремительно вбежала в ванную комнату и начала приводить себя в порядок. Не хотелось бы встретиться с женихом в таком виде. Или уже с бывшим женихом. Вспомнила нашу вечернюю ссору, и слезы опять потекли из глаз. Надо срочно взять себя в руки. Самое обидное, что Маркус даже не понял, почему я разозлилась. А если бы он увидел меня с Кристианусом на площади, да еще в обнимку? А потом я бы в свое оправдание лепетала, что это какой-то министр попросил меня показать императорскому отпрыску город, а обнимал меня спутник совершенно случайно. Все, довольно хныкать. Не буду вести себя как жертва. Возможно, именно сегодня мы раскроем страшный заговор, а я совсем раскисла, словно юная адептка. Я уже не наивная белая травница, которая полгода назад приехала в темное царство и всех боялась. Я представитель древнейшего рода Ассетта, а моя магия стремительно развивается благодаря стараниям директоров. Я погрозила в воздухе кулаком всем своим невидимым врагам, а особенно дорогому дяде и вампиршам. Расправив плечи, прочла бытовое заклинание красоты. Кожа на лице разгладилась, припухлость исчезла. Глаза засияли, а губы порозовели. Через 15 минут я спускалась вниз при полном параде. В отутюженных брюках, удобном жакете и в мягких замшевых сапожках. Яркая вышивка на кофте, подаренная мне ведьмой, гласила «Развоплощенная звезда». На моем пальце красовалось кольцо-амулет с турмалином, которое усиливало действие артефакта на шее. Обручальное кольцо с изумрудом я сняла. Решила, что сначала разберусь с пещерами, заговором и лордом Блейком, а потом уже подумаю, что делать с кольцом, помолвкой и Маркусом.